Воронцов отвечал приятными известиями, что присланный в Киев к императрице от августа III граф Флеминг был принят очень благосклонно, и сама Елисавета сказала ему на прощание: «Обнадежьте его величество, что я всегда верную и истинную его союзнице пребывать, и в случае какого нападения на его земли скорую помощью поспешить не оставлю». Воронцов прислал также копию своего мнения об иностранных делах, которые он подал императрице, и это мнение оказалось совершенно согласным с взглядами Бестужева. В своем мнении Воронцов предполагает, что Фридрих II имеет тайные виды завоевать Богемию и поделить ее с императором. В таком усилении короля прусского, и что он хитрый, скрытный, конкурантный нрав имеет, кто порукою по нем есть, что он против России ничего не предпримет? Буде станет против Польши действовать и не только отбирать пристойные к себе города и земли, но и конфедерации заведя, короля польского с престола свергнет и такого властью и силою своего посадит, от которого сам в покое останется, а против России всякие неоконченные еще споры и претензии на Украину, Смоленск или Фляндию производить и тем обеспокоивать. Что тогда будем делать? Ежели сему препятствовать, то без помощи других держав одним не управиться, да и не поздно ли уже будет начинать препятствовать, когда никто из посторонних держав в состоянии не будет сопротивления сделать? К всему же прибавить можно, что шведы и датчане против нас спокойно останутся ли? Итак, о, ежели во всех сих предприятиях королю прусскому помешательство не делать, то какие от того произойти могут несчастья? И, конечно, и потеряние ли Фляндии и прочие опасности, о том и вздумать страшусь. Теперь подумать надобно, что не только по наущениям французским и прусским для облегчения своим войскам, ежели подлинно осведомимся, как объявляют, что король прусский посылал нарочного эмиссара в турки для заключения альянсы и возбуждения против королевства венгерского и России войны, и сам салтан турецкий и персияне не упустят полезные для себя конъюнктуры, чтоб в войну не вмешаться и против России не начать, дабы он ее со всех сторон поубавить, тогда каким образом себя оборонять можем? Когда все дружеские державы, как выше упомянуто, вне состояния приведены будут и помощи дать не возмогут, тогда и по человеческому разуму никакого спасения уже иметь не видится. И хотя ваше императорское величество персонально от злого намерения и поступков мерзкого ботты немало огорчены находитесь, токмо для общего интереса государства вашего сие падение дома королевы венгерской допустить весьма опасно в рассуждении том, что в случающихся весьма часто непостоянных переменах европейских, к тому же для чинимой диверзии войсками своими какой-либо войны с турецкой стороны, она нужна для России, быть может, тем наипаче, что все сии усиливания и авантажи, которые короли прусской, испанской, французской и цесарь, и еще некоторые другие немецкие малые князья в нынешней войне получат, он и все вашему императорскому величеству спасибо не скажут, только явную оплошность все признают, и, наконец, все вышеписанные несчастья, конечно, наводить не оставят, для того, что они на великую силу России с немалою завидливостью смотрят, и все всячески того ищут, чтоб в прежние границы оную привести, и чтоб такой силы и помешательства впредь делать отнюдь в Европе и нигде иметь не могла.